Тем не менее, правительство видит это в совершенно ином ключе. Вот недавние слова президента Железнякова на Государственном совете, где один из журналистов задал вопрос по тем общественной безопасности и новым законам. Вот его слова. «Уважаемые граждане, я понимаю ваши опасения по поводу новых законов, однако хотел бы внести ясность в этот вопрос. Наша цель – не подавление личных свобод, а создание более безопасного и гармоничного общества для всех. Мы живем в эпоху стремительных перемен, когда традиционные подходы к правопорядку зачастую оказываются неэффективными. Преступность принимает все более организованные и изощренные формы, поэтому от нас требуется более решительный и современный ответ. Наши новые законы направлены на расширение прав граждан на самозащиту, чтобы вы могли смелее противостоять преступным посягательствам. Вместо того, чтобы полагаться на несовершенную систему судопроизводства, мы даем вам инструменты для обеспечения собственной безопасности. Это прогрессивный шаг к большей личной свободе и ответственности. Разумеется, мы понимаем опасения по поводу возможных злоупотреблений. Именно поэтому эти законы будут тщательно контролироваться, а их применение – прозрачным и подотчетным. Мы не допустим самосудов или произвола. Каждый случай будет рассматриваться индивидуально, с учетом всех обстоятельств. Вместе мы сможем построить общество, в котором права и свободы граждан будут защищены, а преступность эффективно пресекаться. Уверен, что эти прогрессивные преобразования послужат залогом стабильности и процветания нашего города на долгие годы. Давайте вместе идти по пути созидания и прогресса. Арсен лежал на узкой деревянной лавке в своей камере, трясясь всем телом. Его лицо опухло от ударов, а палец, отстреленный несколько дней назад, был грубо перебинтован. Этот проклятый азиат, трусливый шакал, выстрелил ему в руку, когда Арсен с братьями пришли всего лишь пошутить над стариком. Он помнил крики своих братьев, когда по ним начали стрелять со стороны. «Трусливые змеи, эти соседи старика!» Подумав об этом, Арсен криво усмехнулся. «Ничего, очень скоро он выйдет, семья позаботится об этом, и тогда он точно расквитается с этим шайтаном. Он все еще не может поверить в произошедшее. Как это могло случиться? Они всего лишь хотели повеселиться, подшутить над стариком. Да, может, немного перегнули палку, но разве это повод убивать его? И почему, вместо того, чтобы защитить их, эти трусливые русские встали на сторону обидчика? Жалкие трусы. Несмотря на крики, Арсена все равно упекли в камеру и даже приложились пару раз по опухшей щеке. Он никак не мог понять, что не так с этими русскими и теми, кто с ними живет в мире. Отец и дед всегда говорили ему, что северяне слабы, со своими мягкими законами, но при этом сами их боятся. Поэтому Арсен с самого детства впитывал мудрость предков: делай в их стране что хочешь, они все равно ничего не сделают. Но сейчас он просто не понимал, где он просчитался. Почему он, славный сын гор, оказался избитым и заключенным в камеру? Разве можно было предположить, что эти трусливые русские и их прихвостни начнут стрелять по ним, вместо того, чтобы сдаться? Арсен вспоминал, как отец и дед говорили ему, что северяне слабы, и сейчас ему казалось, что они были неправы. Эти люди оказались куда более жестокими и беспощадными, чем он мог себе представить. Лежа на узкой деревянной лавке, Арсен пытался понять, как все так быстро пошло не по плану. Еще вчера он был уверен в своей правоте и силе, а сегодня оказался избитым, раненым и заключенным в эту душную камеру. Неужели его отец и дед ошибались насчет северян? Может, они на самом деле не такие уж и слабые, как все думали? Эти мысли не давали Арсену покоя. Он ворочался на жесткой лавке, то и дело касаясь перебинтованной руки. Боль пульсировала в ране, напоминая о произошедшем. Арсен чувствовал, как внутри него закипает злость. Он не мог смириться с тем, что его, гордого сына гор, так унизили и заперли, словно какого-то преступника. Воспоминания о криках братьев, выстрелах и черных мешках, в которые упаковали тела, снова и снова всплывали в его сознании. Арсен сжимал кулаки, ему было страшно, и он не мог больше сдерживать свои эмоции. Внезапно он завыл, словно раненый зверь, и горькие слезы потекли по его опухшему лицу. Сжимая перебинтованную руку, он вспомнил о своей матери. Образ доброй, заботливой женщины, которая всегда была рядом, вызвал в Арсене новую волну отчаяния. Он представил, как она будет горевать, узнав о случившемся. Ее сильные, но нежные руки, которые столько раз утешали его в детстве, сейчас были так далеко. Арсен отчаянно желал, чтобы она была здесь, рядом, чтобы обняла его и сказала, что все будет хорошо. Но вместо этого он лежал один в холодной, душной камере, избитый и раненый. Его братья, его семья, были либо мертвы, либо также заключены в тюрьму. Арсен чувствовал, как внутри него нарастает ощущение полной беспомощности и безысходности. Сквозь слезы он вспоминал, как отец и дед учили его быть сильным, не показывать слабость. Они говорили, что настоящий мужчина должен уметь справляться с любыми трудностями, не поддаваясь отчаянию. Но сейчас Арсен чувствовал, что эти уроки ничего не значат перед лицом такого жестокого поражения. Он сжал зубы, пытаясь подавить рыдания, но они все равно вырывались наружу, сотрясая его тело. Арсен ненавидел себя за эту слабость, но не мог ничего с собой поделать. Страх, боль и горе переполняли его, и он позволил им вырваться наружу, заполняя камеру его отчаянными криками. Арсен молил о помощи, о спасении, но знал, что никто не услышит его. Он был один, брошенный в этом холодном, чужом мире, вдали от всего, что было ему дорого. И в этот момент он понял, что его отец и дед, возможно, были неправы насчет северян. Эти люди оказались куда более жестокими и беспощадными, чем он мог себе представить. Арсен лежал на жесткой, продавленной койке, тяжело дыша и пытаясь унять дрожь в теле. Его израненные руки пульсировали от боли, а сердце колотилось как бешеное. Он с трудом сдерживал рыдания. Спустя несколько часов, когда Арсен уже начал забываться тревожным сном, со стороны двери прозвучал жесткий голос надзирателя. «Подъем, живо! Руки в окошко!» Арсен затрясся от страха и поспешно подчинился приказу, с трудом высвобождая израненные запястья из-под тонкого одеяла. Ковыляя, он подошел к двери и просунул руки в специальное отверстие. Надзиратель быстро защелкнул на них наручники, а затем приказал: «На пол, живо!» Арсен послушно лег на холодный бетонный пол, стараясь не стонать от боли. Через секунду дверь открылась, и его грубо подняли, завели руки за спину, заставляя идти гуськом по длинному коридору в сопровождении двух вооруженных охранников. Ноги Арсена выли от боли с каждым шагом, но он боялся роптать. Он прекрасно понимал, что любое неповиновение или проявление неповиновения будет жестоко наказано. Поэтому он лишь молча плелся впереди, стараясь не отставать. Арсен не знал, куда его ведут, но предполагал, что его ожидает очередной допрос или наказание. Его захлестывала волна отчаяния. Коридоры тюрьмы казались бесконечными, а каждый шаг давался Арсену все тяжелее. Он чувствовал, как по лицу катятся капли пота, а сердце бешено колотится. Но он упрямо продолжал идти вперед, стиснув зубы и не издавая ни звука. Наконец, они подошли к массивной двери, которую один из охранников открыл. Арсена втолкнули внутрь, и он оказался в просторном кабинете, обставленном со строгой, аскетичной роскошью. За массивным столом сидел человек в форме, с холодными, пронзительными глазами. «Садись», — коротко бросил он, указывая на стул напротив. Арсен опустился на жесткое сиденье, стараясь не выдать своего страха. Он должен был быть сильным, несмотря ни на что. Его мысли путались в этот момент, он не понимал, что даже противоречит себе. Человек за столом внимательно изучал его, словно пытаясь прочитать мысли. Арсен почувствовал, как по спине пробежал холодок. «Ну что ж», — наконец проговорил офицер, — «давай поговорим. Я хочу, чтобы ты рассказал мне все, что знаешь. Отвечай честно, и тогда, возможно, я буду милостив к тебе. А еще лучше чистосердечное признание». Арсен сглотнул ком в горле. Он собрался с духом и начал осторожно отвечать, тщательно подбирая слова. «Я не знаю, ничего не знаю. Меня просто так поймали». Офицер внимательно выслушал его, не сводя пристального взгляда. «Ты уверен, что не знаешь ничего?» — медленно проговорил офицер, сверляя его тяжелым взглядом. «Потому что если ты меня обманываешь, тебе будет очень, очень плохо». Арсен сглотнул, чувствуя, как пересохло во рту. «Я говорю правду», — тихо ответил он, стараясь не выдать своего страха. Офицер еще несколько секунд изучал его, а затем резко кивнул. «Хорошо, ладно, в принципе твои показания особо не нужны, доказательств и так выше крыши». Он сделал знак охранникам, и те грубо схватили Арсена, вытаскивая его из кабинета. На следующий день Арсена снова вывели из камеры и повели по знакомым коридорам тюрьмы. Сердце молодого человека бешено колотилось в груди, он прекрасно понимал, что его ожидает очередной допрос, от которого может зависеть его дальнейшая судьба. Когда Арсена втолкнули в кабинет, он увидел за массивным столом того же самого офицера, что и в прошлый раз. Холодные, пронзительные глаза мужчины буквально пригвоздили Арсена к месту. «Садись», — коротко бросил офицер, указывая на стул напротив. Арсен послушно опустился на жесткое сиденье. Офицер несколько секунд молча изучал Арсена, а затем начал зачитывать обвинение. «Арсен Муратович Сафарджан, вы обвиняетесь в покушении на жизнь человека в составе группы с предварительным сговором. Согласно имеющимся у нас доказательствам, вы являетесь активным членом организованной бандитской группировки. Ваши действия направлены на дестабилизацию обстановки в стране и свержение законной власти. За это предусмотрено суровое наказание». Арсен напряженно слушал обвинение, чувствуя, как внутри нарастает волна страха и отчаяния. Он знал, что если его признают виновным, его ждет долгий срок заключения в тяжелейших условиях. Но в глубине души он надеялся, что законы все еще на его стороне. В конце концов, всегда так было, советская власть всегда была добра к детям Гиндукуша, даже в ущерб русских и других больших народов России. Арсен и такие, как он, просто отвыкли, что закон может быть суров. Когда офицер закончил зачитывать обвинение, он был уверен, что если его и посадят, то ненадолго. Законы в этой стране еще работают, пусть и с перекосами. Власти всегда были благосклонны к таким, как он. «Вы, похоже, не понимаете всей серьезности ваших преступлений», — холодно произнес офицер. «Законодательство в нашей стране сейчас значительно ужесточилось, и молодые уголовники, такие как вы, отправляются на долгие годы в лагеря на севере, работать на шахтах или в лесоповале. Плюс к этому, всех цепных псов, как вас, ждут 15 ударов плетью по спине. Все это в полном соответствии с законом. А после выдворения из страны и аннулирования русского гражданства, которое вы получили 3 года назад, по не совсем честным схемам, надо полагать, ваши генетические данные и данные биометрии сняты, в том числе и ваших родственников. Им, кстати, уже предстоит поехать обратно на родину, вне зависимости, будете вы оправданы в суде или нет. И без этого очевидно, что вы не очень благонадежный элемент. Надеюсь, вы горды за себя, уверен, ваши близкие очень вам благодарны». Арсен слушал эти слова, чувствуя, как внутри него все леденеет от ужаса. Он понимал, что теперь его ждет не просто тюремный срок, а настоящий ад, годы каторжного труда в лютом холоде, да еще и жестокие телесные наказания. Его надежды на относительно мягкое наказание рухнули в одночасье. Страх за близких не так сильно свербил в его сознании. Офицер внимательно наблюдал за реакцией Арсена, видя, как тот буквально побледнел от страха. «А учитывая неоспоримые доказательства, которые у нас есть, суд точно примет правильное решение», — добавил он с ледяной усмешкой. «Так что готовьтесь к долгим годам каторги, Арсен Муратович. Надеюсь, это вас научит уму-разуму». Арсен сидел, словно парализованный, чувствуя, как внутри него нарастает волна паники. Его сердце колотилось как бешеное, а в ушах стоял звон. Офицер еще несколько секунд наблюдал за ним, а затем сделал знак охранникам. Те грубо схватили Арсена и вытащили его из кабинета, волоча по коридору. Арсен ковылял, еле переставляя ноги, чувствуя, как по щекам текут слезы отчаяния. Глава 143. Жаркое солнце палило безжалостно, отражаясь от раскаленного асфальта заброшенного шоссе. Пыль клубилась под колесами бронетехники, создавая зыбкую дымку, сквозь которую с трудом можно было разглядеть очертания приближающегося каравана. Албанские боевики, вооруженные до зубов, сидели на броне, внимательно осматривая окрестности. Они знали, что где-то здесь их поджидает опасность. Уже больше недели кто-то неизвестный уничтожал колонны на всей территории Косово и Митохи, тем самым парализуя передвижение албанских частей, но пока ничто не выдавало присутствия врага. Впереди, в кузове грузовика, сжавшись от страха, сидели сербские гражданские лица, мужчины, женщины и дети. Их лица были бледны, глаза широко раскрыты, а руки судорожно сжимали любимые вещи, которые они успели схватить, спасаясь от надвигающегося ужаса. Они понимали, что их ждет, но отчаянно надеялись, что им удастся избежать худшего. Колонна медленно двигалась вперед, каждый миг ожидая, что вот-вот грянет первый выстрел. Албанцы были начеку, их пальцы лежали на спусковых крючках, готовые в любой момент открыть огонь. Они знали, что противник где-то рядом, затаившись в ожидании удобного момента. Внезапно, словно из ниоткуда, раздался оглушительный взрыв. Головной бронетранспортер, ведущий колонну, содрогнулся и замер, объятый языками пламени. Албанцы мгновенно рассыпались в стороны, заняв оборонительные позиции, и открыли ответный огонь. Откуда-то из-за деревьев посыпались пули, разрывая воздух и сея панику среди радикалов. Русские, замаскированные под местных, внезапно атаковал колонну. Их действия были молниеносными и точными. Они словно появлялись из ниоткуда, поражая цели с невероятной скоростью. Албанцы, несмотря на свою подготовку, не ожидали такого яростного натиска и начали нести потери. Бой разгорался с новой силой, стороны обменивались шквальным огнем, пытаясь одержать верх. Дым от разрывов гранат и выстрелов застилал глаза, а грохот выстрелов оглушал. Сербы, забившись в кузова грузовиков, молили о пощаде, но их мольбы тонули в реве боя. Русские, действуя слаженно и четко, теснили албанцев, вынуждая их отступать. Их снайперы, укрывшись на высотках, методично выводили из строя ключевых командиров противника, нарушая цепь управления. Пулеметчики, занявшие выгодные позиции, поливали свинцом наступающих боевиков, не давая им возможности для маневра. Внезапно из лесной чащи выскочил огромный медведь, страшно ревя. Он накинулся на один грузовиков, под которым прятались албанские боевики. Испуганные и застигнутые врасплох, они начали палить по огромному зверю из всех стволов, но, к сожалению, для себя не могли причинить большого вреда. Тем временем медведь рявкнул и разорвал большой грузовик напополам, сминая часть солдат и превращая их в кровавое месиво. Остальные просто разрывались под острыми когтями. Чуть в стороне, смотря на ужасную смерть своих товарищей, весь дрожа, заряжал базуку молодой парень. Холодная сталь не поддавалась уговорам непослушных пальцев, равнодушно щелкая своими металлическими агрегатами. Албанец чертыхался и матерился на своем языке, словно рассчитывая, что от этого техника быстрее поддастся. Но этому не суждено было сбыться. По руке молодого парня прилетает красивый резной нож. Удар точный, прямо в ладонь, качественная сталь прибила руку к корпусу без особого труда. Парень громко взвыл от боли, чтобы в следующую секунду получить кованым сапогом по лицу. Резко хрюкнув, парень осел на землю, а над ним навис чернокожий мужчина, в модных солнечных очках. Цыкнув, он осторожно вынул один из своих любимых ножей и побежал к следующей жертве. Бой клонился к своему завершению. Албанцы, понимая, что им не устоять против такого натиска, начали отступать, пытаясь вырваться из смертельной ловушки. Но русские не давали им ни малейшего шанса, методично уничтожая отступающих. Колонна, некогда стройная и грозная, теперь представляла собой жалкое зрелище: искореженные машины, обгоревшие тела и раненые, пытающиеся спастись бегством. В общем, бой длился несколько минут, но в итоге русским удалось полностью разгромить противника. Албанские боевики, некогда столь уверенные в своих силах, были рассеяны и обращены в бегство. Те, кто остался в живых, в панике разбегались, пытаясь скрыться в окрестных лесах. Сербы, дрожа от страха, выбирались из своих укрытий, не веря, что им удалось выжить. Их лица были бледны, а глаза наполнены ужасом пережитого. Они понимали, что им повезло, но осознание того, что они могли стать жертвами этой бойни, не давало им покоя. Русские солдаты, усталые, но довольные результатом операции, осматривали поле боя. Посередине стоял рослый мужчина, в переливающемся всеми оттенками зеленого доспехе. Почесывая бороду, он что-то обсуждал с другим таким же громилой, только с железной рукой. Солнце уже клонилось к горизонту, когда русский отряд закончил разбор завалов и оказание первой помощи выжившим. Измученные, но довольные собой бойцы собрались вокруг костра, чтобы перевести дух. Они знали, что их ждет еще много работы. Нужно было связаться с командованием, организовать эвакуацию гражданских и убрать следы боя. Капитан Шестаков, командир отряда, внимательно осматривал поле боя, пытаясь оценить масштаб произошедшего. Его взгляд задержался на искореженных остовах бронетехники, обгоревших телах боевиков и испуганных лицах сербских беженцев. «Хорошая работа, ребята», – произнес Алексей, обращаясь к своим подчиненным. «Мы сработали слаженно и четко, как и всегда. Благодаря вашему профессионализму нам удалось предотвратить большую трагедию». Бойцы молча кивнули в ответ, понимая, что их командир прав. Они знали, что их ждет еще много работы, но сейчас им нужно было немного передохнуть и собраться с силами. Вдруг, из-за обломков раздался слабый стон. Андрей тут же бросился на звук, За ним последовали несколько его подчиненных. Они осторожно разгребли завал и обнаружили раненого албанского боевика, зажимающего рукой кровоточащую рану. «Живой», — произнес красноармеец, внимательно осматривая мужчину. «Быстро, вызывайте медика». Солдаты тут же приступили к оказанию первой помощи. Они понимали, что этот человек – их враг, но в то же время их долг как военных – спасать жизни, независимо от национальности или политических взглядов. Пока медик занимался раненым, Алексей подошел к одному из сербских беженцев, сидевших в стороне. Мужчина, с трудом сдерживая слезы, поднял на него взгляд. «Спасибо», – произнес он с дрожью в голосе. «Вы спасли нас от верной смерти». Капитан кивнул в ответ, понимая, что эти люди пережили настоящий ад. Он знал, что им предстоит долгий путь к восстановлению, но был рад, что им удалось хотя бы спасти их от гибели. Вскоре подъехали грузовики с местными сербскими военными и медицинским персоналом. Раненых боевиков и беженцев погрузили в машины, чтобы доставить их в ближайший госпиталь. Алексей отдал последние распоряжения своим бойцам, после чего они тоже отправились в путь, чтобы доложить о результатах операции. В точке рандеву их ждал транспортник. Когда отряд, возглавляемый капитаном, наконец-то вернулся в свою часть, их встречали как героев. Солдаты, измотанные долгим переходом и боями, с облегчением вышли из транспортника и, приветствуя скопившихся в летном ангаре летающего авианосца бойцов, направились к казармам, чтобы хоть немного отдохнуть. Алексей, однако, сразу же отправился к командованию, чтобы доложить о результатах операции. Его ждет подробный разбор и, возможно, даже выговор за то, что он позволил албанским боевикам уйти. Но он также знал, что сделал все возможное, чтобы спасти жизни гражданских. Войдя в кабинет генерала, Андрей четко и по-военному доложил о ходе операции. Он написал, как они обнаружили колонну албанских боевиков, двигавшуюся на украденной военной технике и тащивших за собой толпу сербских гражданских. Он рассказал о внезапной засаде, которую они устроили, и о ожесточенном бое, в котором им удалось разгромить противника. Генерал внимательно слушал доклад, время от времени задавая уточняющие вопросы. Когда Андрей закончил, он несколько секунд молчал, обдумывая услышанное. «Хорошая работа, капитан», — наконец произнес военный. «Вы и ваши люди действовали профессионально и слаженно. Благодаря ИДГМУ удалось спасти множество невинных жизней». Алексей был несколько удивлен такой оценкой, ведь он ожидал, что его могут и отругать за то, что албанцам все-таки удалось скрыться. «Но, товарищ генерал», — начал он, — «некоторым боевикам все же удалось уйти. Я понимаю, что это может быть расценено как упущение с моей стороны». Генерал поднял руку, останавливая его. «Капитан, вы сделали все, что было в ваших силах. Вы спасли людей, которые, без вашего вмешательства, были бы обречены. Это самое главное. Помните, наша цель — поддерживать местных сербов. Мы обеспечиваем их припасами, оружием, сдерживаем натовские самолеты от захода на югославское небо и помогаем вот такими точечными ударами. В остальном, сербы пока сами справляются, мы как бы и не должны целенаправленно никого убивать, наше дело защищать. Конечно, мы будем продолжать поиски оставшихся боевиков, но сейчас я хочу, чтобы вы и ваши люди отдохнули. Вы заслужили это». Алексей с облегчением выдохнул. Он знал, что его ждет еще много работы, но сейчас ему хотелось просто отдохнуть и прийти в себя после этого изнурительного боя, а потом позвонить семье. Вернувшись в казарму, он собрал своих бойцов и поблагодарил их за отличную работу. Он видел азарт и усталость на их лицах, понимая, что они выложились по полной. Они заслужили отдых, и Шестаков пообещал, что даст им несколько дней на восстановление сил. Сам же он, вернувшись в свою комнату, долго сидел у окна, глядя на закат. Капитан вздохнул и встал с кресла. Они спасли жизни, и это было самым важным. Мужчина и женщина сидели на диване. На экране большого телевизора мерцали кадры черно-белого вестерна, но они едва ли обращали на них внимание. Их взгляды были устремлены друг на друга, полные любви и понимания, накопленного за долгие годы совместной жизни. Женщина провела пальцами по лицу мужчины, нежно касаясь его щеки. Они познакомились еще в юности, когда оба мечтали о великих свершениях и приключениях, но жизнь распорядилась иначе, направив их по более спокойному, размеренному пути. «Помнишь, как мы впервые встретились?» – прошептала женщина, ее голос дрожал от волнения. «Ты был таким самоуверенным, таким амбициозным. Я думала, что ты никогда не обратишь на меня внимания». Мужчина улыбнулся, его глаза заблестели от слез. «Как я мог не заметить тебя?» Они оба помнили те дни, полные надежд и мечтаний. Они хотели изменить мир, стать героями, оставить свой след в истории. Но вместо этого их жизнь наполнилась тихими радостями, семейным уютом, воспитанием детей, заботой о близких. Женщина вздохнула, ее взгляд затуманился. «Иногда мне кажется, что мы упустили что-то важное, что могли бы сделать так много, если бы не отказались от своих амбиций». Мужчина крепче прижал ее к себе, его сердце сжалось от боли. «Мы сделали правильный выбор, Пегги. Наша жизнь, пусть и не такая яркая, как мы мечтали, полна смысла и любви. Разве это не самое главное?» Они замолчали, погруженные в воспоминания. Перед их глазами проносились картины прошлого, долгожданная встреча, свадьба, рождение детей, радости и невзгоды, которые они преодолевали вместе. Их история была написана не на страницах книг, а в их сердцах. Пегги прижалась к Стиву, чувствуя, как его рука нежно поглаживает ее спину. Они оба знали, что их жизнь не была идеальной, но она была наполнена смыслом и любовью. Это было куда важнее, чем любые мечты о славе и подвигах. Время от времени они поглядывали на экран, где разворачивались события вестерна. Но их мысли были далеко, в прошлом, настоящем и будущем, которое они разделят вместе. Стив наклонился и нежно поцеловал Пегги. Они оба улыбнулись, понимая, что их история еще не закончена. Впереди их ждали новые главы, полные тепла, заботы и любви. Они сидели, обнявшись, и смотрели, как угасает свет за окном. Их жизнь была не такой, как они мечтали в юности, но она была наполнена смыслом и счастьем. И это было самым главным. Пегги и Стив знали, что их история станет частью большой летописи человечества, пусть и не самой яркой, но от этого не менее значимой. Их жизнь была отражением миллионов других судеб, таких же обычных и в то же время необыкновенных. Старый вестерн на экране давно закончился, но они даже не заметили этого. Они были благодарны за каждый прожитый день, за каждую минуту, проведенную вместе. Потому что в конце концов, это было самым важным. Они сидели, обнявшись, и смотрели, как за окном медленно гаснет свет. Стив положил на стол стопку журналов и газет, его лицо было серьезным и озабоченным. Пегги посмотрела на него с легким недоумением, ожидая объяснений. «Пегги, я провел небольшое расследование», — начал Стив, его голос звучал напряженно. «И то, что я обнаружил, меня очень тревожит». Он указал на стопку материалов перед ними. «Посмотри на эти статьи, я занимался их анализом. Они из разных стран, но все они говорят об одном и том же, о растущей мощи России, о ее лидере Железнякове и его амбициозных планах. В последнее время, меня это очень сильно заботит, что-то явно идет не так». Пегги нахмурилась, перелистывая страницы. «Но Стив, Россия всегда была сильной державой. Да, Железняков, кажется, более влиятельная фигура. По крайней мере, я сужу из выкладок, основанных на твоих воспоминаниях, но разве это так уж удивительно? Русские никогда не были слабаками». Стив покачал головой, его глаза сузились. «Нет, Пегги, ты не понимаешь. Я помню историю иначе. В моей памяти Россия была гораздо менее значительной силой, Железняков был просто рядовым политиком, а не таким могущественным лидером. Что-то изменилось, и это меня тревожит». Он провел рукой по волосам, явно встревоженный. «Ты помнишь, как мы с тобой встретились, как мы вместе сражались против Гидры? Разве ты не чувствуешь, что наша история идет не тем путем, каким должна была?» «Я в замешательстве. Возможно, в России было еще одно большое отделение Гидры, каким образом они так усилились? Хотя нет, Дрикова русские ликвидировали, что тоже, конечно, не по плану. Все так странно, все перемещалось». Пегги задумалась на мгновение, а затем медленно кивнула. «Да, теперь, когда ты говоришь об этом, я тоже замечаю некоторые несоответствия. Но что могло вызвать такие изменения?» Стив нахмурился, его взгляд стал серьезным. «Вот в том-то и дело, Пегги. Я думаю, что счету нужно быть гораздо бдительнее. Похоже, что-то экстраординарное нарушило естественный ход истории, и теперь мы сталкиваемся с последствиями. Скорее всего, теперь мои воспоминания бесполезны». Он указал на статьи. «Эти технологии, которыми обладает Россия, эти амбиции Железнякова, все это вызывает у меня серьезные опасения. Я боюсь, что мы упустили что-то важное, что-то, что могло изменить ход событий». Пегги вздохнула, ее взгляд стал задумчивым. К сожалению, я больше не являюсь директором счета, но я постараюсь задействовать свои связи, чтобы выяснить, что происходит. Мы должны быть начеку, Стив. Если что-то нарушило ход истории, мы должны это исправить. Стив кивнул, его лицо было серьезным. Спасибо, Пегги. Наша история не должна идти по этому пути. Мы должны выяснить, что произошло, и сделать все возможное, чтобы вернуть ее на правильный курс. Они сидели в тишине, глядя друг на друга. Годы, проведенные вместе, научили их доверять друг другу, полагаться на свою интуицию и действовать решительно, когда это было необходимо. Стив положил свою руку поверх руки Пегги, его взгляд был полон решимости. «Мы справимся, Пегги. Мы всегда находили способ преодолевать любые препятствия, и на этот раз мы не отступим. Мы должны защитить наш мир, наше будущее, ради всех, кто нам дорог». Пегги сжала его руку, ее глаза блестели от решимости. «Да, Стив». Они сидели в загородном доме, окруженные тишиной вечера, но их мысли были далеко, сосредоточены на том, чтобы разгадать тайну, которая, казалось, изменила ход истории. Они знали, что впереди их ждет нелегкая борьба, но они были готовы к ней, ведь они всегда были вместе, плечом к плечу, готовые встретить любые вызовы. Стив и Пегги сидели в тишине, но их мысли были полны решимости и готовности к действию. Они знали, что им предстоит нелегкий путь, но они были уверены, что смогут пройти его, потому что они были вместе. И это было самым важным. Глава 144. Папа Римский Иоанн Павел II неторопливо прогуливался по саду Ватикана, наслаждаясь тишиной и покоем. Его сопровождал кардинал Исайя Карвин, один из самых влиятельных иезуитов в Риме. Карвин был человеком проницательным и хладнокровным, чье лицо почти никогда не выдавало его истинных мыслей. «Ваше святейшество, ситуация в России требует пристального внимания», – начал Карвин, его голос был ровным и сдержанным. «Нашу шпионскую сеть на территории становится все труднее и труднее поддерживать. Коммунистический режим ужесточает контроль, а наши агенты подвергаются все большей опасности». Папа Римский медленно кивнул, его взгляд был устремлен вдаль. «Я понимаю, это действительно тревожные новости. Работа в России нужна и важна». Карвин сделал паузу, прежде чем продолжить. «Именно поэтому я пришел к вам, ваше святейшество. Нам необходимы дополнительные ресурсы, финансовые, материальные и людские. Наши операции в России требуют все больших затрат, а риски постоянно растут». Папа Римский остановился и посмотрел на Карвина. «Вы знаете, что церковь всегда поддерживала вашу деятельность в России, но в последнее время средства, которыми мы располагаем, становятся все более ограниченными. Мы должны быть осторожны, чтобы не вызвать подозрений. Нужен хоть какой-то выхлоп, какие-то выгоды». Карвин кивнул. «Я понимаю ваше беспокойство, ваше святейшество, но нам необходимо найти способ увеличить финансирование наших операций. Слишком многое поставлено на карту. Мы не можем позволить себе потерпеть неудачу. Нужно понимать, что первое время затраты будут неприятны. Но, в случае с Россией, это имеет смысл, как минимум технологии, которые можно будет выкрасть». Папа Римский задумчиво посмотрел на Карвина. «Хорошо, я обсужу этот вопрос с советом. Мы должны найти способ поддержать вашу работу, несмотря на все трудности». Карвин слегка улыбнулся. «Благодарю вас, ваше святейшество. Я знал, что могу положиться на вашу мудрость и поддержку. Это очень важно для будущего нашей церкви». Они продолжили свою прогулку, обсуждая детали предстоящих операций и стратегий. Их шаги эхом разносились по тихим садам Ватикана, пока они обсуждали стратегии и планы, готовясь к предстоящей борьбе. «Ваше святейшество, если позволите, я бы хотел поделиться еще одной тревожной новостью», — продолжил Карвин. «Мы внимательно следим за событиями в России, и меня особенно беспокоит фигура нового президента Железнякова». Папа Римский поднял бровь, выражая свой интерес. «Что вы можете рассказать об этом человеке? Что вызывает ваше беспокойство?» Карвин помедлил, подбирая слова. «Президент Железняков производит впечатление весьма серьезного и расчетливого стратега. Ему каким-то образом удалось консолидировать большую часть политических и экономических элит России, включая даже бывших советских партократов и новых олигархов. Это довольно необычно и вызывает у нас опасения». Папа Римский задумчиво кивнул. «Да, это действительно тревожная новость. Человек, способный объединить столь разные силы под своим началом, должен обладать незаурядными способностями. Как вы думаете, Каковы его истинные намерения? Карвин нахмурился. Боюсь, что его планы могут представлять серьезную угрозу для интересов церкви в России. Железняков, кажется, стремится восстановить влияние России на мировой арене и, возможно, бросить вызов нашему влиянию. Мы должны быть предельно осторожны в наших действиях и попытках противостоять ему. Вариантов, неблагоприятных для нас, слишком много. Папа Римский задумчиво погладил подбородок. Понимаю, это действительно серьезная ситуация. Нам необходимо тщательно проанализировать все возможные варианты и разработать стратегию, которая позволит нам защитить наши позиции в России. Мы не можем допустить, чтобы этот человек подорвал влияние церкви. Карвин кивнул. Я полностью согласен, ваше святейшество. Наши люди в России уже работают над сбором дополнительной информации о Железнякове и его окружении. Мы должны быть готовы к любому развитию событий. Пока только общая информация, бывший сотрудник советских спецслужб и участник конфликтов в Анголе, Афганистане. Папа Римский внимательно выслушал кардинала и задумчиво произнес: «Это действительно весьма любопытная информация. Значит, президент Железняков имеет довольно насыщенное прошлое, связанное с деятельностью в КГБ. Что ж, думаю, во время кризиса вполне объяснимо, что такой человек получил власть. Я слышал, что у него есть дети, о которых ранее ничего не было известно». Кардинал кивнул. «Да, ваше святейшество. По нашим данным, у президента есть взрослый сын, который, возможно, обладает некими необычными способностями, скорее всего метачеловек высокого ранга. А недавно появились сведения о том, что у него также есть дочь, тоже взрослая. Вероятно, они были рождены вне брака, что и объясняет, почему о них раньше ничего не было известно». Папа Римский задумчиво покачал головой. «Это действительно весьма интригующая информация. Получается, что президент Железняков скрывал существование своих детей, выдавая себя за одиночку. Вполне возможно, что это было частью его работы в КГБ, создание легенды, прикрытие». Кардинал согласно кивнул. «Именно так, ваше святейшество. Похоже, что Железняков очень тщательно скрывал эти факты из своей биографии. Возможно, он опасался, что наличие семьи и детей могло быть использовано против него. Теперь же, когда он стал президентом, эта информация всплыла». Папа Римский нахмурился. «Это действительно весьма тревожная новость. Человек, который так искусно умеет скрывать правду о себе, вызывает серьезные опасения. Мы должны быть предельно осторожны в наших дальнейших действиях в отношении него. Продолжайте расследование, кардинал. Нам необходимо знать как можно больше о президенте Железнякове и его семье». Кардинал поклонился. «Будет сделано, ваше святейшество. Я немедленно отдам распоряжение нашим людям в России активизировать сбор информации. Мы должны понять, с кем имеем дело». Папа Римский кивнул. «Да, это крайне важно. Будьте предельно осторожны и осмотрительны. Мы не можем допустить, чтобы этот человек застал нас врасплох». Они продолжили свой путь, погруженные в напряженные размышления о том, как лучше всего противостоять растущему влиянию президента Железнякова. Под палящим солнцем Нью-Мексико, посреди бескрайней пустыни, длинный кортеж президента Клинтона мчался по бетонной трассе. Клинтон, сжимая в руке папку с секретным проектом ПЕГС, нервно поглядывал в окно автомобиля. Холодная война так неожиданно вновь разгоралась, и президент отчаянно нуждался в каком-то супероружии, которое могло бы дать Америке преимущество над Россией. Республиканцы наступали ему на пятки, и Клинтон понимал, что успех этого проекта имеет решающее значение. Старики на Капитолийском холме тоже нервничали, многие из них поиздержались, и им срочно требовались новые источники финансирования. Президент знал, что ему предстоит встреча с профессором Венди Лоусон, и от этой встречи зависело слишком многое. Пейзаж за окном был безжизненным и монотонным, бескрайняя пустыня, изредка разбавленная редкими кустарниками и скалистыми холмами. Клинтон вспоминал, как еще совсем недавно он был молодым и полным энергии губернатором Арканзаса, мечтавшим о большем. Теперь же он занимал самый высокий пост в стране, а возможно и в мире, но груз ответственности давил на него все сильнее. Проект ПЕГС был его последней надеждой. Если бы он сработал, Америка могла бы вновь стать единственной державой, способной диктовать свои условия на международной арене. Но Клинтон знал, что путь к этому будет тернистым и полным опасностей. Республиканцы, жаждущие власти, не остановятся ни перед чем, чтобы помешать ему. А русские, несомненно, приложат все усилия, чтобы раздобыть информацию о секретном проекте. Президент вздохнул и снова взглянул на папку. Внутри лежали чертежи, расчеты и отчеты ведущих ученых, работавших над проектом. Если все пойдет по плану, то через несколько месяцев они смогут приступить к испытаниям. Но Клинтон понимал, что время работает против него. Оппоненты начали готовить почву для следующих выборов, и если он не сможет добиться значимых результатов, то может потерять и Белый дом, и свою политическую карьеру. Кортеж въехал на базу, где Клинтона ждала профессор Лоусон. Президент выпрямился в кресле, собираясь с мыслями. Он должен убедить ее в важности проекта и заручиться ее поддержкой. От этой встречи зависело слишком многое. Автомобили, плавно въехав на территорию, и Клинтон почувствовал, как напряжение нарастает. Республиканцы, несомненно, следили за его каждым шагом, и любая ошибка могла стоить ему слишком многого. Он сделает все, чтобы проект ПЕГС стал успешным и вернул Америку на пьедестал главной страны. Кортеж остановился у скромного здания, и Клинтон вышел из машины, крепко сжимая в руке папку с секретными документами. Впереди его ждала встреча, от которой зависело так много. Он глубоко вдохнул горячий воздух пустыни и решительно направился к входу. Президент Клинтон, окруженный многочисленной свитой, решительно вошел в просторный зал, где его дожидался представитель секретной базы. Лицо Билла было напряжено. Республиканцы наступали ему на пятки, а псы на Капитолийском холме все громче требовали результатов и грозились лишить источников финансирования. Успех проекта ПЕГС был его последней надеждой. Не теряя ни секунды, президент и его сопровождающие направились к центру комплекса. Они быстро прошли по длинным коридорам, пока, наконец, не оказались перед скоростным лифтом. Клинтон глубоко вздохнул, собираясь с мыслями, и вместе с группой ученых и военных спустился вниз. Лифт остановился через несколько минут, и президент оказался на территории огромного лабораторного комплекса. Его сразу же сопроводили к главе проекта, профессору Венди Лоусон. Клинтон пожал руку женщине, отметив ее решительный взгляд и уверенную манеру держаться. «Добро пожаловать, господин президент», – произнесла Лоусон. «Я рада, что вы смогли найти время для нашей встречи. Нам есть о чем поговорить». Они двинулись вперед, и по дороге доктор начал рассказывать о трудностях, с которыми столкнулся проект. Оказалось, что не все шло гладко, пару раз даже случались аварии. Но, несмотря на все препятствия, команде ученых удалось добиться значительного прогресса. Наконец, они вошли в огромный зал, где в центре на пьедестале пульсировал четырехмерный куб. Клинтон замер, завороженный зрелищем. Он понимал, что это и есть сердце проекта ПЕГС, технология, которая могла изменить ход истории. «Как вы видите, господин президент, нам удалось добиться значительных результатов», — сказала Лоусон. «Этот куб является ключом к тому, что мы называем четвертым измерением. Если нам удастся его стабилизировать и научиться управлять им, то мы сможем получить невероятные возможности. Но это все в теории. Артефакт настолько сложный и древний, что теория о его предназначении меняются каждый день». Клинтон слушал, затаив дыхание. Он представлял, какие перспективы открывает эта технология: возможность перемещаться во времени, управлять пространством, создавать невероятные виды оружия. Если бы Америка овладела этими знаниями, она могла бы вновь стать непобедимой сверхдержавой, способной диктовать свои условия на мировой арене. «Прихлопнуть поганых коммуняк русских. Я понимаю ваше волнение, господин президент», — продолжила Лоусон, «но, к сожалению, нам еще предстоит преодолеть множество трудностей. Мы столкнулись с техническими проблемами, нехваткой финансирования и даже саботажем. Кто-то явно не хочет, чтобы этот проект увенчался успехом». Клинтон нахмурился. Он знал, что республиканцы будут делать все возможное, чтобы помешать ему. Они жаждали власти и не остановятся ни перед чем, чтобы помешать его планам. А русские, несомненно, тоже приложат все усилия, чтобы раздобыть информацию о секретном проекте. «Что вам нужно, профессор?» – спросил президент, решительно глядя на Лоусон. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь вам довести этот проект до конца. Америка нуждается в этом оружии, как никогда». Лоусон кивнула, понимая, что Клинтон осознает всю важность их работы. «Нам нужны дополнительные ресурсы, господин президент, столько, сколько мы попросим», — сказала Лоусон. Мы должны ускорить работу над стабилизацией Кубы и разработкой систем управления. Только так мы сможем опередить наших противников. Клинтон кивнул, понимая, что выбора у него нет. Он должен сделать все возможное, чтобы проект PEGS увенчался успехом. Слишком многое поставлено на карту, судьба его страны, его политическая карьера, да и само будущее мира. Президент решительно сжал папку с секретными документами и шагнул вперед, готовый сразиться с любыми препятствиями на пути к победе. У вас будет все, главное уложитесь в кратчайшие сроки. У вас есть ровно полгода, если получится раньше, я только за. Воздух в лаборатории был насыщен напряжением, словно перед грозой. Юрий Тополов, один из ведущих ученых корпорации «Наука», сидел за своим рабочим столом, сжимая в руках папку с секретными документами. Его взгляд был прикован к цифрам и чертежам, но мысли витали далеко от текущих проектов. Юрий не мог избавиться от гнетущего чувства зависти и злости, которые терзали его душу. Он считал себя куда более талантливым и находчивым, чем Иван Ванко, генеральный директор корпорации. Почему именно Ванко возглавлял эту бизнес-империю, а не он, человек с блестящим умом и безграничным потенциалом? Этот вопрос снова и снова всплывал в его сознании, словно навязчивая мысль. Сжав кулаки, Юрий вспоминал, как упорно он работал, сколько бессонных ночей провел в этих стерильных лабораториях, создавая прорывные технологии. Он был одним из ведущих ученых в своей области, его разработки приносили корпорации миллионы долларов. И все же Ванко, этот самодовольный выскочка, занимал кресло, которое по праву должно было принадлежать ему, настоящему ученому. Злость клокотала в его груди, словно вулкан, готовый в любой момент извергнуть свою лаву. Юрий ненавидел власть, которой обладал Ванко, ненавидел систему, которая позволяла таким людям возвышаться над остальными. Он чувствовал, что заслуживает большего, что его талант и интеллект должны быть оценены по достоинству. Но Юрий не был бы собой, если бы не искал выхода из этой ситуации. Он уже давно начал тайно копировать секретные документы, собирая компромат на своего начальника и корпорацию. Это было относительно легко, ведь он был одним из ведущих ученых, и ему было легче, чем другим, получить доступ к этой информации. Юрия жгли эмоции изнутри, жадность подтачивала его, он был готов рискнуть всем ради того, чтобы насолить Ванко, и продать все секреты за пределы страны. Теперь, сидя в своей лаборатории, Юрий внимательно изучал украденные документы, ища ключ к своему спасению. Надо было найти покупателя для этой информации, того, кто заплатит ему достойную цену и поможет ему начать новую жизнь на чужбине. Только там, вдали от этой коррумпированной системы, он сможет раскрыть свой потенциал и стать тем, кем он должен был быть. Юрий поднял взгляд от бумаг и окинул взглядом стерильные стены лаборатории. Он чувствовал, как адреналин пульсирует в его венах, а сердце бьется в унисон с его дерзкими планами. Пора было действовать. Пора было сбросить оковы и стать хозяином своей судьбы. Глубоко вздохнув, Юрий собрал документы в папку и спрятал ее в надежное место. Теперь ему предстояло найти покупателя, который оценит его ценности и поможет ему начать новую жизнь. Ничто не остановит его на пути к свободе и успеху. Юрий напряженно размышляя над следующим шагом. Украденные им документы были его ключом к свободе, но найти покупателя, который заплатит ему достойную цену, было непростой задачей. Он знал, что должен действовать осторожно и продуманно, ведь малейшая ошибка могла стоить ему всего. Перелистывая страницы папки, Юрий внимательно изучал каждую деталь. Здесь были чертежи новейших разработок корпорации «Наука», секретные финансовые отчеты и даже компромат на высокопоставленных чиновников. Это был настоящий клад, который мог принести ему не только свободу, но и власть. Юрий знал, что должен действовать быстро, пока его отсутствие в лаборатории не вызвало подозрений. Он тщательно продумал план, взвешивая каждый шаг и просчитывая возможные риски. Ему нужен был надежный посредник, кто-то, кто мог бы связать его с нужными людьми и гарантировать безопасность сделки. Внезапно в голову Юрию пришла идея. Он вспомнил об одном человеке, с которым он когда-то работал над секретным проектом. Этот человек был связан с теневым миром и имел обширные связи в криминальных кругах. Возможно, он мог помочь Юрию найти покупателя для украденных документов. Глава 145. председателю государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики. Июль 1995. Уважаемый товарищ председатель, с глубокой тревогой и обеспокоенностью Комитет спасения наций Корейской Народно-Демократической Республики вынужден доложить вам о чрезвычайно сложной продовольственной ситуации, сложившейся в нашей стране. Согласно данным, полученным от Министерства сельского хозяйства, урожай зерновых в текущем году оказался рекордно низким за последние десятилетия. Общий объем собранного зерна составил всего 2,1 миллиона тонн, что на 43% ниже среднемноголетних показателей. Основными причинами столь плачевных результатов стали аномально засушливые погодные условия, сохранявшиеся на протяжении всего вегетационного периода, а также острая нехватка минеральных удобрений и перебои в электроснабжении, необходимым для функционирования ирригационных систем. Складывающаяся ситуация вызывает глубокую обеспокоенность, поскольку имеющиеся в государственных закромах запасы зерна, которые на протяжении последних 3 лет неуклонно сокращались, уже подходят к критической черте. Согласно нашим расчетам, при сохранении текущих норм потребления, этих запасов хватит лишь на 180 дней, то есть до конца февраля следующего года. Наиболее тяжелая ситуация складывается в северных и центральных провинциях страны, где сосредоточены основные сельскохозяйственные районы. Здесь проживает более 70% населения Корейской Народно-Демократической Республики, и именно эти регионы в первую очередь окажутся под угрозой надвигающегося голода. Для предотвращения гуманитарной катастрофы необходимо срочно принять меры по оказанию продовольственной помощи наиболее пострадавшим провинциям в объеме не менее 800 тысяч тонн зерна. Комитет спасения наций Корейской Народно-Демократической Республики настоятельно призывает вас, уважаемый товарищ председатель, незамедлительно рассмотреть данный вопрос и принять все необходимые меры для предотвращения надвигающейся гуманитарной катастрофы. Мы готовы оказать всестороннее содействие в организации и распределении поставок продовольственной помощи, а также в проведении мероприятий по восстановлению ирригационных систем и наращиванию производства минеральных удобрений. Только совместными усилиями мы сможем преодолеть эти трудности и обеспечить продовольственную безопасность нашей страны. Общее количество зерна, необходимое для предотвращения голода, составляет 800 тысяч тонн. Это количество позволит обеспечить минимальные нормы потребления для населения наиболее пострадавших северных и центральных провинций Корейской Народно-Демократической Республики на протяжении 180 дней, до конца февраля следующего года. Согласно данным Министерства сельского хозяйства, основные сельскохозяйственные районы страны, производящие более 70% зерновых, расположены в северных и центральных провинциях. Именно эти регионы, где проживает свыше 70% населения Корейской Народно-Демократической Республики, окажутся в наиболее тяжелом положении в условиях надвигающегося голода. Комитет спасения наций призывает вас, уважаемый товарищ председатель, незамедлительно рассмотреть данный вопрос и принять все необходимые меры для предотвращения гуманитарной катастрофы. Мы готовы оказать всестороннее содействие в организации и распределении поставок продовольственной помощи, а также в проведении мероприятий по восстановлению ирригационных систем и наращиванию производства минеральных удобрений. Согласно данным, полученным от Министерства энергетики, выработка электроэнергии на гидроэлектростанциях и тепловых электростанциях в текущем году оказалась недостаточной для бесперебойного функционирования ирригационных систем, обеспечивающих водоснабжение сельскохозяйственных угодий. Общий дефицит электроэнергии составляет около 30% от потребностей, необходимых для поддержания работы ирригационных насосов и оборудования. Основными причинами сложившейся ситуации стали аномально засушливые погодные условия, приведшие к существенному снижению водности рек и, как следствие, к падению выработки электроэнергии на гидроэлектростанциях. Кроме того, значительная часть тепловых электростанций была вынуждена сократить производство электроэнергии из-за нехватки угля и мазута, необходимых для их бесперебойной работы. Складывающаяся энергетическая ситуация вызывает глубокую обеспокоенность, поскольку она напрямую угрожает продовольственной безопасности страны. Без надлежащего энергетического обеспечения ирригационные системы не могут функционировать в полном объеме, что неизбежно приведет к снижению урожайности сельскохозяйственных культур и усугублению продовольственного кризиса, о котором мы докладывали ранее. Наиболее тяжелая ситуация складывается в северных и центральных провинциях страны, где сосредоточены основные сельскохозяйственные районы. Здесь проживает более 70% населения Корейской Народно-Демократической Республики, и именно эти регионы в первую очередь окажутся под угрозой надвигающегося голода. Комитет спасения наций Корейской Народно-Демократической Республики настоятельно призывает вас, уважаемый товарищ председатель, незамедлительно рассмотреть данный вопрос и принять все необходимые меры для обеспечения бесперебойного энергоснабжения ирригационных систем. Учитывая масштабы проблемы, мы рекомендуем обратиться за помощью к руководству Китайской Народной Республики или Российской Федерации, которые могли бы оказать содействие в поставках необходимого топлива и оборудования для восстановления работоспособности энергетической инфраструктуры. Ким Ир Сен устало опустился в кресло, его взгляд был мрачен и полон тревоги. Перед ним лежали доклады, пестрящие неутешительными цифрами и прогнозами. Экономика Северной Кореи находилась на грани коллапса, а призрак голода вновь маячил на горизонте. Всего несколько лет назад, после распада Советского Союза, Пхеньян возлагал большие надежды на реформы, которые должны были вывести страну из экономического тупика. Но теперь стало ясно, что эти планы потерпели сокрушительное поражение. Потеря ключевого союзника и торгового партнера в лице СССР, а также жесткая блокада со стороны Запада оказались непосильным бременем для хрупкой северокорейской экономики. Ким сжал в руке очередной отчет и со злостью смял его. Миллионы его соотечественников вновь оказались на грани выживания, а он, как верховный лидер, не мог найти выхода из этой ситуации. Годы упорного труда и жертв, казалось, пошли прахом. Северная Корея стояла на пороге катастрофы. Сильно истощенный Ким Ир Сен медленно поднял голову. Придется в очередной раз делать что-то невероятное для спасения родного отечества. Он понимал, что сейчас, как никогда, требовалось незамедлительное вмешательство. Нельзя было допустить, чтобы его народ постигла участь какой-нибудь бедной африканской державы. Но для этого необходимо было найти союзника, способного оказать Северной Корее необходимую помощь. Ким Ир Сен резко встал из-за стола и направился к телефону. Ему предстояло провести срочные переговоры с руководством Министерства иностранных дел. Время было на исходе, и он должен был действовать быстро и решительно. Кабинет министра иностранных дел Северной Кореи был наполнен напряженной атмосферой. Ким Ир Сен, сжимая в руках несколько листов бумаги, внимательно изучал лица своих подчиненных, ожидая их реакции на его предложение. «Товарищи, как вы знаете, ситуация в стране складывается крайне тяжелая. Нам необходимо срочно найти выход из этого кризиса. И я считаю, что наш единственный шанс – это обратиться за помощью к России». Его голос звучал твердо, но в глазах читалась тревога. Министры переглянулись, на их лицах отразилось сомнение. Отношения между Пхеньяном и Москвой в последние годы оставляли желать лучшего. После распада СССР Россия дистанцировалась от своего бывшего союзника, сосредоточившись на собственных внутренних проблемах. Но, товарищ Ким, разве Россия пойдет нам навстречу? Ведь мы уже не те близкие друзья, что были раньше. Да и сама Россия до сих пор восстанавливается после тяжелых 90-х, осторожно заметил один из министров. Ким Ир Сен поднял руку, призывая к тишине. Я понимаю ваши опасения, товарищи. Но, по моим сведениям, ситуация в России изменилась. 2 года назад к власти пришел новый президент, Железняков, и под его руководством страна стремительно возрождается, возвращая себе статус одного из ключевых игроков на мировой арене. Министры внимательно слушали, на их лицах постепенно проступало понимание. Железняков – человек решительный и прагматичный. Он заинтересован в укреплении позиций России на международной арене, а помощь Северной Корее, особенно в такой критический момент – может стать для него отличной возможностью продемонстрировать силу и влияние своей страны, продолжил Ким. В кабинете повисла тишина, пока каждый из присутствующих обдумывал слова лидера. Наконец, один из министров решительно кивнул и чуть ли не начал хлопать. «Товарищ Ким, я думаю, вы правы. Нам стоит попытаться наладить контакт с Россией. Это наш единственный шанс спасти нашу страну от голода и экономического коллапса». Ким Ир Сен удовлетворенно кивнул. Досадно, конечно, что предстоящие переговоры будут непростыми, но другого выбора у Северной Кореи просто не было. Судьба миллионов его соотечественников была поставлена на кон, и он был готов сделать все возможное, чтобы спасти их. Кабинет министра иностранных дел Северной Кореи был погружен в напряженную атмосферу. Ким Ир Сен и его ближайшие соратники склонились над картами и дипломатическими документами, тщательно прорабатывая стратегию предстоящих переговоров с Россией. «Товарищи, нам необходимо максимально подготовиться к этим переговорам. Россия – весьма щепетильная страна в плане церемониала, и мы должны быть готовы ко всему», – Ким Ир Сен обвел взглядом собравшихся. Один из министров, пожилой и опытный дипломат, кивнул. «Если получится, продумать каждый шаг, каждое слово. Помните, если провалимся, в следующем году несколько тысяч человек умрут с голоду, и среди них, возможно, даже будут ваши близкие, а может и вы сами, так что постараемся». Ким Ир Сен развернул карту России и указал на Москву. «Наша главная задача – убедить Россию в том, что помощь Северной Корее отвечает ее собственным интересам. Мы должны показать, что, поддержав нас, Россия сможет укрепить свои позиции на международной арене». Министры внимательно изучали карту, обсуждая возможные маршруты и пути доставки гуманитарной помощи. Каждая деталь имела значение, от логистики до дипломатического протокола. «Нам также необходимо продумать, что мы можем предложить России взамен. Возможно, доступ к нашим природным ресурсам, расширение экономического сотрудничества или содействие в политических делах в регионе, все что угодно. Главное, чтобы это не шло вразрез с нашим суверенитетом», — предложил один из советников. Ким Ир Сен задумчиво кивнул. «Да, это важный момент». Напряженные переговоры продолжались долгие часы. Северокорейские дипломаты тщательно прорабатывали каждый аспект предстоящих встреч, стремясь предугадать возможные ходы российской стороны и подготовить убедительные аргументы. Ким Ир Сен внимательно следил за ходом обсуждения, время от времени вмешиваясь с уточняющими вопросами. От успеха этих переговоров зависит будущее его страны. Неудача была непозволительной роскошью. Наконец, когда все основные моменты были проработаны, Ким Ир Сен поднялся из-за стола. «Товарищи, я рассчитываю на ваш профессионализм и преданность Родине. Нам предстоит сложная дипломатическая игра, но мы должны победить, ради спасения нашего народа». Министры дружно поднялись, отдавая честь своему лидеру. Они были готовы к предстоящим переговорам, полные решимости сделать все возможное для спасения Северной Кореи. Директор счета, Роберт Келлер, сидел у себя в кабинете, разбирая многочисленные бумаги. Куча донесений с самых разных уголков мира, и все очень важные. От потока информации у американского службиста уже болела голова. Келлер устало потер переносицу, пытаясь сосредоточиться на содержании отчетов. Очередная вспышка напряженности на Ближнем Востоке, активизация террористических ячеек в Европе, слухи о новых разработках российских ученых в области вооружений. Мир словно погружался в пучину хаоса, и щит, как последний оплот стабильности, должен был противостоять этому. Внезапно раздался голос по интеркому. Келлер раздраженно нажал на кнопку и спросил, что случилось. Секретарь оповестил о приходе гостя. Келлер устало начал массировать переносицу и поинтересовался, кто это. Секретарь чуть погодя озвучил имя бывшего директора счета, Пегги Картер. Келлер подобрался и приказал впустить бывшего директора. Когда зрелая женщина зашла в кабинет, службист улыбнулся и, несмотря на усталость, это было искренне. Встав с кресла, он пожал руку человеку, которого очень сильно уважал, и вежливо пригласил усесться на кресло. Легендарный директор счета охотно уселась. Келлер предложил ей по стандарту кофе или чай. Пегги отказалась, и по своему обыкновению сразу перешла к делу. Украдкой посмотрев на бумаги, она очень проницательно сказала: